Глава У, в которой Никита много учится и убегает от ужасов. «Уже утро! Ура!» — прошептал Никите на ушко девичий голосок. «А?» — он открыл глаза и сонно захлопал ресницами. «Не а, а у!» — ворчливо исправил его все тот же голосок. «Говорю же, ура!» «Ура!» — пробормотал мальчик и сел. Он посмотрел на свою гостью, перевел взгляд в комнату и икнул от неожиданности. Вся его комната была заполнена не слишком приятными гостями. На ковре свернулась змея, медленно ползали в разных направлениях несколько крупных улиток. Чуть в стороне появился небольшой водоем, и с кровати Никите было видно, что там лежат раковины моллюсков и шевелится длинная узкая рыбина. «А кто в воде?» — тихонечко спросил мальчик. Спускаться на пол и идти проверять ему совсем не хотелось. «Угорь и устрицы, конечно!» — в полный голос ответила феечка. «Я фея У, и сегодня мы будем изучать букву У». «А кто вон в том ящике жужжит?» — снова задал вопрос ученик и указал на только что замеченный ящик, стоящий в углу. Оттуда доносилось равномерное гудение. «Так это же улей! Кто живет там?» «Пчелы? Это я с просонья не понял!» — воскликнул Никита. «Ну что, ужинать будем?» «Как ужинать?» — растерялся мальчик. «Сейчас же утро!» «Ничего не знаю!» — насупилась фея. «Мы учим букву У, значит, будем утром ужинать. Иди к столу!» «Ладно, только можно сначала отправить домой змею?» — смущенно спросил он. «Это же уж, он не ядовитый! Ты что, не знаешь, как выглядит уж?» Фея начала сердиться. «Ну...» — Никита вздохнул. То, что уж не ядовитая змея, он, конечно же, знал, но все равно спускаться и подходить к нему не хотелось. «Эх ты! А еще герой!» Фея тоже вздохнула. «Ладно, ужик, иди домой!» Она взмахнула волшебной палочкой, и змея исчезла. Никита сразу же встал, прошел к столу, обходя больших, как табуретки улиток, и сел за стол. «Ты улиток тоже боишься?» — нахмурилась фея. «Нет, не боюсь», — покачал головой мальчик. «Просто они очень большие». «Но я же фея!» «Пригласила больших улиток, чтобы ты их лучше рассмотрел. Ладно, давай все-таки ужинать». «А что у нас сегодня утром на ужин?» — улыбнулся Никита. «Укроп!» — очень важно сказала фея У, и на столе появился большой пучок свежего укропа. «И все?» — растерялся герой. «А тебе мало?» — возмутилась фея. «Какой ты строптивый! Уж не понравился, укропа ему мало. Ладно, так и быть. Еще будут уха и урюк». Рядом с укропом появилась тарелка сухой и мисочка с оранжевым урюком. Никита смущенно кашлянул. Уху, укроп и урюк есть на завтрак, даже если это ужин. Ему не очень хотелось, но спрашивать что-либо еще он уже опасался. «Опять недоволен?» Фея уперла ручки в боки и уставилась на мальчика. «Но...» «Нет, но у меня нет слов. Ладно, ребенок, вот тебе печенье, сахарные ушки. Теперь-то ты рад?» Никита быстро закивал головой, пододвинул к себе тарелку с ушками и захрустел. А фея У села на край стола, свесила ножки вниз и горестно вздохнула. «Я же не виновата, что на букву «У» так мало слов, а все ворчат и бухтят, вот и ты туда же!» «Вы не расстраивайтесь», — сказал Никита. «Ушки очень вкусные». «Ушки, ушки! А хочешь большие уши?» «Нет». Никита чуть не подавился от такого вопроса. «А будут», — мрачно сказала феечка и посмотрела на мальчика. Никита замер, ожидая чего-то страшного, пошевелил ушами и завопил. «А, у меня уши, как у слона!» Он бросился к зеркалу и уставился на свое отражение. Его уши стали большими-большими, они двигались и помахивали точно как у слона. И мальчик снова закричал: «А, у меня еще усы!» Потому что у него под носом выросли густые усики. «И ничего не «а», — погрозила ему пальчиком фея. «Надо кричать: «У-у-у! Ух! У меня уши и усы!» «А если я так покричу, уши станут нормальными и усы исчезнут?» — с надеждой спросил мальчик. «Не-а, но мы можем сделать в них укол, и тогда станут обычными, а усы можно сбрить». «Укол в уши?» — Никита поежился и отодвинулся от феи подальше. «А мы понарошку?» «Ну, если понарошку...» Неуверенно протянул герой. Потом зажмурился на всякий случай и сказал: «Укалывайте, избривайте!» Фея хихикнула, но колоть и брить ничего не стала. Никита постоял с закрытыми глазами минутку, но так как ничего не происходило, приоткрыл один глаз и глянул в зеркало. И уши, и усы исчезли. Он на всякий случай пощупал их руками, но все было в порядке, так, как и всегда. «Зачем вы меня пугали?» — обиженно спросил он учительницу. «А как же? Я ведь должна была показать тебе ужасный ужас!» — невозмутимо ответила она. «А может, не нужно?» «Как хочешь. Давай, что ли, пригласим животных и птиц?» «Давайте!» — обрадовался Никита, что его больше не станут ужасать. «Утконос!» Фея взмахнула волшебной палочкой, и рядом с улитками появился коричневый зверек с перепончатыми лапами и утиным клювом. «Ух ты!» — воскликнул мальчик. «А ты знаешь, что этот зверек уникальный? Он откладывает яйца, как птица, но малышей выкармливает молоком, так как это млекопитающее животное». «Ого, удивительно!» — ахнул Никита. Он видел утконоса на картинках, но не знал, что зверь может откладывать яйца. Он ведь не птица. «Теперь утка!» И появилась утка. «Удот!» Появилась симпатичная птичка с черно-белыми полосатыми крылышками и красным пушистым хохолком на голове. «Ушастая сова! Смотри, какая миленькая! А ты не захотел большие уши!» — сказала фея и указала на новую гостью. Крупная сова и правда имела на голове торчащие вверх ушки. «Уху!» — ухнула сова. Ну и, наконец, уэка. Эта птичка не умеет летать, хотя принадлежит к семейству журавлиных, сказала фея. А Никита уже рассматривал деловитую коричневую птицу, которая ходила вокруг улиток и приглядывалась, можно ли их клюнуть. Спустя некоторое время мальчик спросил: «А что мы будем сегодня делать?» «Ужасаться, убираться, учиться, убегать, улетать, уважать друг друга, утюжить утюгом, улыбаться, удить удочкой и...» «А от кого мы будем убегать и кого будем ужасаться?» — — поинтересовался Никита, когда учительница сделала паузу. «Ой, да мало ли на свете всяких ужастиков! Сейчас доешь, и как начнем? Найдем какой-нибудь ужас и будем кричать «У-у-у!» и ужасаться! Ну и убегать от него, разумеется!» Это был очень странный день. Такие учительницы к Никите еще не приходили. Но хотя они с феей много убегали с криком «У-у-у!», на самом деле страшно не было. Ну, если только чуть-чуть. И все остальное они тоже делали. И с удочками удили, и утюгом утюжили, и улетали от сердитых ос. А потом они учились писать букву «У» мелом на доске. «Совсем как рожки у улитки», — сказал Никита, выписывая рогатую буковку «У». «Угу!» — угукнула фея.